Но в отличие от него, Данзо и Санада, казалось, вообще не собирались разговаривать. Данзо немедленно сложил несколько одноручных печатей, быстро закончив свое дзюцу. Стихия ветра. Вакуумная сфера. Огромное количество ветряных пуль вылетело изо рта Данзо, направляясь прямо к Санаде. Сила пули ветра была не шуткой. В стене образуется огромная дыра. Будь это любой другой нормальный ниндзя, его тело было бы заполнено ужасными, кровавыми дырами. Под атакой этих ветряных пуль на лице Санады не было и следа страха. Без каких-либо печатей он создал водяной клинок и срезал ветряные пули одну за другой. «Что-нибудь еще?» — сказал Санада с насмешливым выражением лица. «Для нынешнего него, даже два Данзо не представляли бы никакой угрозы. К сожалению, ему было не так-то просто сдаться. Режим яростной чакры молнии Джонина оказывал сильное давление на Данзо, вызывая электрические искры, которые делали его лицо еще более мрачным. Поколебавшись мгновение, Данзо стиснул зубы и крикнул: «Атакуйте!» Ниндзя корня были обучены как машины для выполнения приказов. Они всегда прятались и следовали за Данзо, куда бы он ни пошел. Они знали, что идти против Санады – самоубийство, но мчались навстречу тому, что казалось неминуемой смертью. Манипулируя водяным паром вокруг себя, Джонин щелкнул. Это была высшая версия техники Каракусагавары Сейкина Каратэ Рыболюди, которую он смог освоить за последние 2 года. Одной единственной атаки было достаточно, чтобы сбить с ног ниндзя корня, которые бросились на него. Затем он немедленно сконденсировал несколько капель воды, прежде чем бросить их, как камешки, но со скоростью, почти незаметной для человеческих глаз, нанеся последний удар всем, кто еще был в сознании. Все наблюдали за этой резней и могли только разинуть рот от демонстрации силы Санады. За последние 2 года, что они не могли встретиться, Каидихара превратился в такого монстра. Когда Данзо наблюдал, как его люди падают со всех сторон, все его тело дрожало. Он всегда знал, что Санада силен, но сам стать свидетелем его нынешнего уровня было чем-то другим. «Данзо сама, у вас еще что-нибудь осталось? Если нет, давайте покончим с этими печальными историями. Но не волнуйтесь, вас всегда будут помнить, поскольку я расскажу обо всех делах, которые вы совершили в своей жизни, все Иконахи. Ну, вы, должно быть, сейчас так счастливы, что даже руки дрожат, верно?» Он перевел взгляд на своих старых товарищей, Сарутоби и двух старейшин, но ребята проигнорировали его взгляд, будто не знали его. Было бы ложью, если бы они не почувствовали ужаса, став свидетелями демонстрации этой мощи. Теперь все пришло к этому. У Данзо действительно не было другого выбора. Его уже загнали в угол, ждала неминуемая смерть. Все его дзюцу, все они были бесполезны. Противнику даже не нужно было использовать ниндзюцу, чтобы победить его. Он просто щелкнул пальцем, и все его подчиненные превратились в трупы. Однако согласился бы он, Данзо, умереть такой собачьей смертью? Очевидно, что ответ – нет. Если он умрет вот так, то по крайней мере, потащит с собой еще одного человека. «Подожди, не убивай меня. У меня все еще есть секрет, который я должен рассказать». Глава 154. Первый открытый судебный процесс с Канахи. После того, как все было сделано, Цунади взяла Санаду за руку и вышла из кабинета Хокаге, вернувшись обратно в резиденцию Синджу. Секрет, только что открытый ей Данзо, был слишком велик. Исчезновение Синджу и Узумаки, все они были связаны как с ним, третьим Хокаге, так и с двумя старейшинами. Конечно, когда Данзо плюнул на этот факт, ситуация в комнате Хокаге стала намного напряженнее. Сарутоби в ярости попытался напасть на Данзо, но был остановлен Санадой. В конце концов, Данзо мог быть доставлен в секретную тюрьму только в сопровождении Какаши и нескольких других элитных джонинов, чтобы не быть убитым Сарутоби по пути. «Санада, ты действительно думаешь, что у него есть какие-то доказательства?» — с тревогой спросила Цунади, как только они прибыли в резиденцию Синджу. Выслушав этот факт, пятый Хокаге Синджу Цунади больше не было, и перед ним была лишь слабая и хрупкая Цунади, которая только что узнала правду о смерти своей семьи. Тем не менее, Каидихара знал, что все не так просто. Санада ухмыльнулся Цунади, закрывая дверь, и сказал: «Цунади, даже ты поверила в это? Ты слишком невинна для Хокаге. Я не знаю, правда это или нет, но все, что я знаю, это то, что Данзо пытается создать внутренний конфликт между нами. Этот хитрый лис, он, должно быть, знал, что ему не избежать смерти, поэтому попытался утащить Сарутоби с собой». Услышав это, настроение Цунади, казалось, стало намного лучше. Она больше не была такой подавленной, так как ее щеки немного порозовели, когда она поняла, насколько близко к ней было лицо Санады. «Кашель, кто сказал, что я тебе верю?» «Думаю, это была просто проверка». Ее лицо покраснело, когда она быстро попыталась найти причину. Но очевидно, что Санада на это не купился бы. Он просто усмехнулся и положил руку на голову Цунаде. «Не волнуйся, все будет хорошо. В конце концов, я ведь с тобой». Если бы это был кто-то другой, Цунаде определенно отмахнулась бы от этой руки. Ребенок на несколько десятилетий моложе ее, положивший руку ей на голову, это было таким неуважением. Но по какой-то причине у нее не было никакого отвращения к поглаживанию по голове от него, и скорее ей это очень нравилось. Но это не так уж плохо. Мы должны, по крайней мере, быть в состоянии избавиться от корня и в качестве бонуса ослабить влияние старейшины и укрепить твой фундамент в Конохе. Когда дело дошло до бизнеса, Цунаде немедленно вернулась к своей личности Хокаге. Она была явно серьезна. «Я знаю и доверяю тебе, Санада». На следующий день в Конохе должно было состояться большое судебное разбирательство. Это был суд за все грехи, которые совершил Данза, и достаточно было одного взгляда, чтобы увидеть, что зал суда был забит до отказа. Из Саске, Наруто, Джирайи, Какаши и всех других важных персонажей в Наруто Санада смог привлечь их всех, чтобы присоединиться к веселью. О, и что касается Наруто и Джирайи, они на самом деле вернулись за несколько дней до прибытия Санады. Но теперь давайте сосредоточимся на судебном процессе. Объявление об этом было настолько внезапным, и большинство жителей Конохи все еще были шокированы этим фактом. Тем не менее, это не помешало им насладиться первым и большим судом, проведенным в Конохе, и многим из них также было любопытно, какие плохие поступки совершил Данза, чтобы заслужить такое обращение. Санада сидел на судейском месте в большом зале рядом со своим доверенным лицом Хибачи, выступавшим в качестве обвинителя. «Санада, ты думаешь, они действительно придут? Не волнуйся. В конце концов, они не могут просто оставить Данза в покое». Рядом с Санадой Цунаде выглядела немного обеспокоенной. В конце концов, Сарутоби все еще был ее сенсеем. Как и сказал Джонин, через несколько минут в дверь вошли третьи два старейшины. У всех них были мрачные лица. Что касается Данза, то он уже давно был здесь, поскольку Каидихара непосредственно сопроводил его из тюрьмы в этот судный зал. Один взгляд, и он легко мог понять, что сегодня будет веселое мероприятие. Это было так незаметно, но трещины в отношениях этих четырех друзей начали появляться, и все, что ему нужно было сделать, это вбить последний гвоздь, после чего они вместе потащат головы друг друга в ад. Поэтому, без каких-либо дальнейших объяснений, он постучал молотком, поскольку ему предстояло начать первое большое судебное разбирательство в истории Конохи. «Кашель, внимание всем! Меня зовут Санада, и сегодня я буду вашим судьей. Теперь я дам всем присутствующим простое объяснение об этом событии. Наш обвиняемый Данза Шимура обвиняется в совершении великого греха против человечества. Грех был настолько велик, что его не могли судить только высшие эшелоны власти, и поэтому мы решили провести открытый судебный процесс, чтобы все присутствующие также смогли стать свидетелями этого и убедиться в справедливости». Глава 155, лицо третьего Хокаге. Когда Санада объявил подробности судебного процесса, в сердцах мирных жителей немедленно вспыхнул шок. Грех настолько велик, что его нельзя судить обычным образом. Что же это за грех? Тем не менее, Санада смог удовлетворить любопытство, а шиноби, обладающие большими знаниями, начали чувствовать, что есть какой-то подвох. Поскольку реакция совпала с его ожиданиями, на лице Джонина появилась улыбка. «Первый шаг сделан, можно перейти и к следующему. Хорошо, теперь я хочу, чтобы вы все сосредоточились, так как наш обвинитель сегодня будет перечислять все грехи, совершенные Данза против человечества». Внезапно все внимание переключилось на Хибачи, который являлся тем самым обвинителем. Тем не менее, Хибачи не вздрогнул. Он готовился к этому. Данза Шимура, 73 года, поспособствовал вымиранию таких кланов, как Учиха и Синджу, причастен к смерти Белого Клыка, организатор смерти четвертого Хокаге, распространял секретную информацию Конохи, что привело к поражению, было три попытки переворота и, последнее, сотрудничество с предателем Орочимару. После этих слов зал внезапно затих. Эта информация была слишком шокирующей, и никто не осмелился издать ни звука. У некоторых можно было видеть замешательство в глазах, например, Саске, Джирая и Какаши. Они никогда не ожидали, что смерти их любимых людей были вызваны Данза. На данный момент они еще не получили доказательств того, правда ли то, что сказал обвинитель, но так как об этом заговорил Санада, достоверность выше 80%. С места судьи Джонин постоянно наблюдал за реакцией, и да, их лица были довольно мрачными. Честно говоря, Санада и сам не знал, насколько верна эта информация. Он просто использовал тот факт, что у него была очень хорошая улика против Данза, и начал составлять косвенные доказательства. В конце концов, как только Данза был объявлен виновным, было легко переключить мысли аудитории на те, которые ему были нужны. И именно поэтому Санада потребовал открытого суда. Было бы проще прислушаться к мнению мирных жителей, чем к мнению шиноби. Тогда, какое наказание вы предлагаете, господин обвинитель? Санада кашлянул, как бы подавая сигнал Хибачи. И точно, Хибачи быстро все понял. Это довольно трудное решение, даже для меня, господин судья. Даже если обвиняемый совершил много плохих поступков против Канахи, это не обязательно отменяет также и все хорошие поступки, совершенные им. В свои 73 года Данза Шимура является лидером специального засадного отряда Канахи, Корня и, чтобы еще больше усложнить ситуацию, он является близким доверенным лицом третьего и двух его советников. В случае наказания Данза, разве мы не должны также принять во внимание лицо третьего? Поэтому я предлагаю 20 лет тюрьмы. В этот момент толпа сразу же зашумела. Многие из них посчитали, что наказание слишком слабое за все перечисленные грехи. Однако опытные ниндзя вскоре кое-что поняли. Это просто шоу. Да, в этот момент именно эта мысль всплыла в голове у многих опытных шиноби. Конечно, Санада, как виновник торжества, тоже знал об этом, но не особо возражал. Скоро кто-то сделает свой ход, и точно, вскоре после того, как Хибачи объявил о наказании, Саске встал и крикнул: «Подождите, разве это не слишком неразумно?» Он поспособствовал вымиранию двух больших кланов Канахи. Казалось, что его глаза слегка покраснели. Эти вопросы мучили его на протяжении многих лет, но не успел он договорить, как Хибачи прервал его: «Я знаю, Саске, но, пожалуйста, прими во внимание и другую его позицию. Разве ты не хочешь набить морду третьему Хокаге и старейшинам?» Снова третий Хокаге. В это время не только Саске, но и многие мирные жители начали чувствовать несправедливость. Медленно, но верно, среди них начал распространяться ропот. Не было никакой возможности остановить это дело. Очевидно, что Санада, как тот, кто разработал все планы, был очень доволен этим результатом. Да, его целью с самого начала было именно это. Гражданских было легче обмануть, чем шиноби, но никогда не стоит недооценивать силу слухов. Как только слухи распространялись, никто не мог их остановить. Что же касается Сарутоби и двух старейшин, то им оставалось только скорчить кислую гримасу. Они и подумать не могли, что все так обернется. Тем не менее, они должны были пресечь это дело на корню. Это было довольно трудное решение, но в конце концов они согласились пожертвовать своим товарищам по оружию. Сарутоби, с последними унциями величия, которые он имел как Хокаге, встал. «Прошу прощения, но это недоразумение. Не надо давать мне по морде. Я, третий Хокаге Канахи, заявляю, что если вы хотите наказать этого грешника, то наказывайте его в соответствии с правилами. На самом деле, я тоже был опечален этими фактами, и я согласен, чтобы Данза Шимура понес более тяжелое наказание, смертный приговор». Глава 156. Суд над шиноби. Данза стиснул зубы, и в его сердце зародилась ненависть. «Сару, ты пожалеешь об этом». Для него все, что он делал, было ради Канахи. Поэтому, когда третьи старейшины вот так продали его, он мог только терпеть эту ненависть. Сейчас трещина меж их отношений была довольно очевидной, и Санада, наблюдавший за происходящим, не мог не улыбнуться. Похоже, все оказалось гораздо проще, чем ожидалось. Он подождал немного, пока толпа успокоится, прежде чем продолжить. «Кашель. Тогда мы будем следовать уговору третьего Хокаге. Обвиняемого Данза ожидает смертная казнь. Этого будет достаточно». Эти слова сразу же перевернули мнение толпы. Теперь они испытывали довольно сильную симпатию к третьему Хокаге. Санада только хмыкнул, представив, что ситуация сложится так, как он хочет. И точно, вскоре после того, как Хибачи начал зачитывать все обвинения в адрес Данза, Данза попытался применить самозащиту, но не ту защиту, которая пыталась смягчить его наказание. Для него блокировка возможности стать Хокаге была почти равносильна смерти. Все, что он хотел сейчас сделать, это утащить за собой Сарутоби и старейшин. Он подождал, пока Хибачи закончит, и в тот же момент поднял руку. «Уважаемый господин судья и господин обвинитель, я хочу сделать заявление. В обычном суде подобное было бы просто немыслимо. Но к черту нормальный суд, все, чего хотел сейчас Каидихара, это чтобы старейшины тянули друг друга вниз». Получив кивок, Данза начал говорить. «Я, Данза Шимура, признаю, что большинство обвинений, выдвинутых против меня, верны». В этот момент аудитория была потрясена, и даже Саски теперь полностью проявил свое намерение убить. Но Данза еще не закончил. «Однако это была совместная операция Корня под моим руководством и Анбу под руководством третьего Хокаге». Услышав это, все взгляды сразу же переместились на третьего Хокаге. Если бы это было правдой, то это была бы очень шокирующая новость. Хокаге стал причиной исчезновения двух больших кланов Конохи. Все замолчали. Однако образ третьего Хокаге медленно падал до самой низкой точки. Что касается самого человека, то лицо Сарутоби сейчас было очень красным от гнева. Если бы он мог, он действительно хотел бы задушить Данза прямо сейчас. Он пытался сохранить свой имидж и собирался в очередной раз переломить ситуацию своей речью. К несчастью для него, Санада не дал бы ему ни единого шанса. Как только Данза произнес эти слова, Санада тут же подал сигнал Хибачи достать какой-то свиток, в котором были доказательства причастности третьего Хокаге к смерти Сакума и уничтожению Учих. Он не знал, правда это или нет, но это было результатом того, как они с Хибачи рылись в базовом лагере Корня прошлой ночью. В прошлый раз Санада спас его, и этого было достаточно, чтобы отплатить за все те услуги, которые он должен был оказать третьему Хокаге. Возможно, третий и не заслуживает того, чтобы его убили, ведь в основном это произошло только из-за его неспособности сделать выбор. Однако это политика, и Каидихара определенно не хотел позволить врагу спать под своим одеялом. Под приведенными им доказательствами лицо третьего Хокаге сильно побледнело, а на лице Данза появилась широкая улыбка. Казалось, трещину между ними уже невозможно было заделать. В нынешнем состоянии оставалось только позволить фракциями третьего и Данза грызться между собой. Ахахахах, разве не жаль, Сару, ты знаешь обо всех моих поступках, но ни разу не попытался остановить меня. Разве этого недостаточно, чтобы сделать тебя моим сообщником? Закрой свой рот, Данза, иначе. Иначе что, ты хочешь выставить свое лицемерие на всеобщее обозрение? Все, посмотрите своими глазами. Это настоящее лицо вашего любимого третьего Хокаге, это он довел до смерти бесчисленное множество гениев Конохи. На самом деле, даже во время инцидента с четвертым Хокаге он сыграл свою роль. Опоздал с помощью, он просто хотел немного поубавить славу Минато, но кто же знал, что тот потеряет свою жизнь. Заткнись, Данза. Было странно, что третий Хокаге все еще мог сохранять спокойствие, но он не выглядел таким спокойным, когда бросился на Данза, но не успел его кулак ударить, как чья-то рука остановила его дальнейшие движения. «Простите, третий Хокаге сама, но это суд, так что не могли бы вы немного сдерживать себя?» — сказал Санада, легко остановив нападку со спокойной улыбкой на лице. Глава 157, я вернулся. К этому моменту большинство старших ниндзя поняли намерение Санады, тем не менее, они никак не могли принять участие в таком противостоянии. Человек, который может легко остановить третьего Хокаге. Они были бы глупцами, если бы думали, что смогут противостоять ему. На самом деле, даже если способ Санады вести дела не соответствовал их идеалу, он все равно был вполне терпимым. Особенно если считать, что слова Данза были правдой. Заговор против собственных кланов был невыносимым грехом. Поскольку все почти совпало с его прогнозом, на лице Санады появилась улыбка. Теперь оставалось только ждать, когда кто-нибудь вобьет последний гвоздь в гроб. И вскоре после этого, долгожданный человек, наконец, сделал свой ход. Это был никто иной, как Хиаши, патриарх клана Хьюга. По сути, из всех присутствующих он был единственным, кто хорошо знаком с коварством третьего Хокаге и Данза. Он на собственном опыте убедился, насколько жестокими могут быть эти двое по отношению к своим односельчанам. Его брат, Хизаши, пал жертвой этих двоих. Теперь у него появилась возможность хотя бы отомстить за брата, и Хиаши больше не колебался. Он встал и голосом, полным праведности, крикнул. Мы из клана Хьюга полностью поддержим результаты суда. А что касается того, виновен ли третий Хокаге или нет, мы, клан Хьюга, готовы помочь в расследовании. Как волна, все остальные кланы также последовали за ним. Один за другим они вставали и также добровольно помогали в расследовании. В конце концов, суд закончился тем, что Данза получил смертный приговор, а третий Хокаге и старейшина перешли в статус подозреваемых и в течение следующих нескольких дней будут участвовать в другом процессе. Вполне удовлетворительный результат. Он вернулся домой, полный улыбок, и перед тем, как закончить день, посетил могилу отца своего тела, оставив цветы и одну лишь фразу: «Я выполнил свой долг». На следующий день Санада отправился к Наруто и остальным. Нельзя было сказать, что он не скучал по ним. Однако не успел он выйти из дома, как перед его дверью уже стояла фигура, поджидающая его. «Сакура, что ты делаешь здесь в такую рань?» Красивая девушка со светлой кожей, зелеными глазами и розовыми волосами. Это была Сакура, но в отличие от Сакуры из аниме, у этой Сакуры была довольно большая грудь. На самом деле, эта Сакура была очень похожа на Сакуру из Хинте, но без этого распутного выражения лица. «Тудум, подождите. Почему мое сердце бьется так быстро? Успокойся, Санада. Она просто Сакура». Санада нашел Сакуру невероятно красивой, и его сердцебиение участилось из-за этого. Тем не менее, он старался сохранять спокойствие. Он не мог допустить, чтобы его образ был разрушен сейчас, верно? Сакура увидела появление Джонина, и на ее лице появилась блаженная улыбка. «Доброе утро, Синси». Сакура поприветствовала его с розовым лицом. Однако, увидев это прекрасное лицо, Санада больше не мог сосредоточиться. «Милая, ее улыбка такая милая». «Да, по какой-то причине». В глазах Санады Сакура казалась очень красивой. Он пытался сосредоточиться, но чем больше он старался, тем сильнее чувствовал, что Сакура ему нравится. Он никогда не думал, что его любимая ученица будет такой милой, а за то, что она смогла очаровать его до такого уровня, Санаде, как ее сенсею, должно быть стыдно. Тем не менее, оба недолго оставались неподвижными. После нескольких минут обмена приветствиями Сакура последовала за Санадой на тренировочную площадку. Однако было что-то, что она скрывала. Это лицо, сенси, вероятно, краснеет. Как и Санада, она почувствовала, что ее сердце забилось очень быстро во время этой встречи. За последние 2 года она выросла и могла более свободно выражать свою любовь. Хотя она также не могла уйти от того факта, что у Санады были непонятные отношения с Тимари. По какой-то причине Сакура впервые почувствовала опасность, и это заставило ее решиться на большую попытку вернуть Санаду у Тимари. Пройдя несколько минут, показавшихся вечностью, они в конце концов пришли на тренировочную площадку. Там можно было увидеть много знакомых лиц. Хибачи, Карин, Наруто, Джирая, Хината, даже Саске и Какаши, который все еще был потрясен вчерашним событием, решили прийти. Для них Санада был ценным товарищем и учителем, поэтому не было ничего странного в том, что они собрались здесь, чтобы встретиться с ним. Увидев это, Джонин почувствовал тепло. Впервые с тех пор, как он попал в этот мир, он наконец-то мог сказать: «Я вернулся». Глава 158. Дела Акацуки. Итак, каков твой план на сегодня? В центре тренировочной площадки Санада сидел с Какаши, наблюдая за тем, как его клон сражается с маленькими учениками. «Честно говоря, у меня нет никакого плана. Я просто хочу наслаждаться своей жизнью. В конце концов, я обычный человек, верно?» Санада улыбнулся, но Какаши на это не купился. Было похоже на то, что Санада хотел сказать, что все в порядке, и они не должны беспокоиться о его проблемах. Тем не менее, Какаши был из тех, кто умеет читать настроение, и он точно не стал бы вот так просто портить план товарища. Он просто кивнул, наблюдая за Санадой некоторое время. Атмосфера стала немного спокойной. Этим двоим хотелось о многом поговорить, но в то же время, иногда действия говорят больше, чем слова, и просто видеть, что друг с другом все в порядке, было достаточно. Через некоторое время Какаши все же решил нарушить молчание. «Кстати, я еще не поблагодарил тебя за то, что ты сделал. Не надо строить из себя дурочка. Если бы не ты, возможно, я бы всегда пытался сбежать. Смерть моего отца, может быть, теперь я смогу наконец отпустить это». Смерть отца всегда беспокоила его. Когда его отец покончил жизнь самоубийством, он всегда чувствовал, что за этим стоит что-то большее. Теперь он понял, что все это дело рук старейшин. И хотя Какаши чувствовал себя немного обманутым, он наконец-то смог вздохнуть с облегчением, так как с его сердца было снято огромное бремя. Между ними дул ветер. Санада не знал, как реагировать на подобные вещи. В конце концов, его первоначальной целью было уменьшить силу группы старейшин. Тем не менее, в конце концов, он улыбнулся. Намеренно или нет, но нельзя отрицать, что конечный результат был благоприятным для Какаши. Тем не менее, казалось, что мир Санады всегда длился недолго. Как раз после того, как тренировка закончилась, и Джонин собирался выступить с докладом перед учениками от Дивдары, прилетела маленькая глиняная птичка посыльной. «Сенси, у нас тут небольшие проблемы. Акацуки, они вторглись в Суну». Пока Санада отправился решать вопрос с Канахой, он поручил Дивдаре проследить за ситуацией в мире ниндзя и сообщить ему об этом. Фонд Каидихары, помимо того, что приютил сирот и дал тем лучшее будущее, также имеет секретную функцию личной сети Санады, и информация очень быстро проходила через нее. Прочитав сообщение, он нахмурился. Казалось, что Акацуки действительно не собирались сдаваться. Тем не менее, тот факт, что Дивдара не попал в плен, означает, что его подготовка в Суне оказалась успешной. «Скоро будут неприятности», — вздохнул он. И верно, вскоре после этого пришел Анбу и позвал его. Кабинет Цунади. Санада в настоящее время сидел прямо перед Цунади. «Это про Суну и Акацуки?» Он повернулся к ней, открывая тему обсуждения. Сначала Цунади выглядела испуганной, но вскоре, казалось, она о чем-то подумала и просто покачала головой. «Да, но это не главная проблема. Акацуки, если бы только один или два члена пришли, это не было бы такой большой проблемой. Главный вопрос заключается в том, придут ли они всей группой». Услышав это, Санада понял, откуда взялось беспокойство Цунади. Группа ниндзя уровня Каге пришла и готова к вторжению. Несмотря на то, что Коноха была мощна, такая группа была слишком сильна. Кроме того, ситуация могла бы стать немного неприятной, если бы они сначала напали на другие деревни, а Коноха смогла бы защититься от их нападения. Это показало бы неравенство в силах между деревнями, и не было бы ничего странного, если бы Коноха стала врагом общества. В такое время, как сейчас, равновесие еще не могло быть нарушено. Коноха была недостаточно сильна, и если бы им пришлось столкнуться с осадой четырех больших деревень ниндзя плюс Акацуки, надежда выжить была довольно мала. Однако Цунади забыла учесть одну вещь, и это Санада. В течение последних двух лет, несмотря на то, что Санада сообщал Цунади о большинстве важных деталей, он все же решил скрыть некоторые секретные части. Она выслушал все тревоги, и на его лице появилась улыбка. «Не волнуйся, если дело только в этом, то они не должны представлять для нас большой проблемы». Санада похлопал Цунади по плечу. Затем он продолжил. «Давай просто пошлем Сакуру, Саске и Наруто. Думаю, что этих троих достаточно. А пока просто притаимся и понаблюдаем». Очевидно, в это время в голове Цунади было много вопросов. Однако из-за своего доверия к Санаде, она решила просто молчать и следовать за ним. После двух лет их разлуки, Цунади также хотела увидеть, как сильно Санада вырос и продвинулся в своем путешествии, которое она не смогла увидеть своими глазами. Глава 159. Вторжение в Суну. Несколько дней спустя, где-то недалеко от Суны, в секретном подземном проходе рядом с Суной Сосари, Хидан и новый член Акацуки по имени Казума в настоящее время обсуждали, что делать. За последние два года Санада был не единственным, кто быстро изменился. Акацуки, потеряв двух своих членов руками Каидихары, также начали набирать новых членов, и в результате здесь оказался Казума. Сам Казума на самом деле был предыдущим членом 12 Стражей Огня вместе со Сумой, но из-за некоторых внутренних конфликтов он решил взбунтоваться и теперь присоединился к Акацуки после того, как Пейн согласился с его планом уничтожения Конохи. «Сосари, есть какой-нибудь прогресс? В этой команде из трех человек единственным, у кого были хорошие шансы проникнуть в Суну, был Сосари. К сожалению, все, похоже, пошло не так, как они хотели. Это довольно плохо. Я не знаю почему, но мои шпионские сети в Суне были полностью уничтожены». Сосари покачал головой. Вмешательство Санады сделало Суну намного сильнее за последние два года, и теперь даже Сосари было трудно легко проникнуть в деревню. «Тогда, у нас действительно нет другого шанса». Казума выглядел довольно мрачным. Его первая миссия в Акацуки проходила довольно плохо. Действительно ли это был правильный выбор? присоединиться к этой организации, тем не менее, на самом деле у них нет другого выбора. Да, похоже, нам нужно идти в лобовую атаку. Сосари вздохнул. По какой-то причине у него действительно плохое предчувствие по этому поводу. На следующий день команда из 3 человек во главе с Сосари собиралась силой прорваться через ворота Суны. Однако они столкнулись с чем-то шокирующим. Прямо перед воротами возвышалась огромная крепость, и она преграждала им путь. Но для них все только начиналось. Когда они подумали, что эта операция не может быть более абсурдной, внезапно Сосари почувствовал опасность, исходящую снизу. «Быстро, соберитесь вокруг меня», — Сосари отдал команду. И правильно, сразу же несколько взрывов происходит прямо на том месте, где они раньше стояли, снося почти все. С другой стороны, на вершине огромной крепости, Тимари и Конкура наблюдали за происходящим с весельем на лицах. «Получилось?» — взволнованно спросил Конкура. «Нет, с ними не так легко справиться». Тимари смотрела на Сосари и другого с самодовольным выражением лица. Эта ситуация полностью соответствовала тому, что предсказывал Санада, и как его девушка, она чувствовала, что имеет право хвастаться этим. Тем не менее, это не означало, что она ослабит бдительность. «Продолжайте движение к третьему строю», — Тимари дала указание сверху, которому немедленно последовали десятки групп ниндзя. По указанию Санады Суна создала команду, которая специализировалась на защите границ. Эта команда тренировалась днями и ночами, чтобы противостоять угрозам, как с воздуха, так и с земли. И результат был довольно очевиден. В радиусе нескольких километров от Суны все было заполнено взрывными печатями. Одна маленькая ошибка, и они могут бум-бум, уничтожив всех врагов. Но враг на этот раз отличался от обычных шпионов и бандитов, с которыми они столкнулись. Когда дым от взрыва рассеялся, показались 3 фигуры, которые, казалось, не пострадали. Они невредимы, не волнуйся, мы получили их разведданные. И на этот раз эта битва будет намного сложнее, чем обычно. Наш уровень, ниндзя уровня Каге, глоток. Слушая это, в армии начала возникать напряженная атмосфера. Впервые они будут против ниндзя уровня Каге. Тем не менее, они все равно быстро последовали указаниям Тимари. И вскоре совместными усилиями бесчисленных ниндзя появилась гигантская песчаная буря, которая направлялась в сторону Акацуки. Это серьезно. Разве Суна не должна быть одной из самых слабых среди больших деревень ниндзя? Я уже бывал в Ивайкума раньше, но это... Идиот, твоя информация устарела. Сунагакури прямо сейчас можно было бы назвать одним из гегемонов мира ниндзя. Упрекнул Сосари, но мрачность в его глазах была очевидна. Никогда раньше он не думал, что даже проникновение в деревню будет таким неприятным. Казалось, теперь он должен стать серьезным. Тем не менее, он действительно хотел ударить по голове человека, который сделал Суну такой мощной. Если бы не он, их операция прошла бы довольно гладко. «Хидан, Казума, отойдите, я разберусь с этим». Как бы то ни было, Сосари в конце концов решил использовать свой козырь. Даже при том, что это не должно было раскрываться перед этими ниндзя. На этот раз у него действительно не было другого выбора. Он наставил Хирука и вызвал марионетку третьего Казекаге. Сразу же песчаная буря и железный песок столкнулись, вызвав большую ударную волну на поле боя. На другой стороне страны ветра. Чихает. Черт, кто-то обо мне думает. Должно быть, это какие-то красивые девушки. Возвращаясь к Санаде, он и первоначальные члены 7-й команды в настоящее время находились на пути в Суну. Однако здесь... Похоже, было что-то немного другое. Все были в своих купальниках и выглядели так, словно собирались отправиться на летние каникулы, а не на битву. «Синси, это нормально, не волнуйтесь. Большой бассейн там первоклассный, я вам это гарантирую». Глава 160, сосиска Сосари. Некоторое время пересекая пустыню, группа из 4 человек во главе с Санадой в конце концов прибыла к большим воротам Суны. Однако... Повсюду были следы от взрывов, и, судя по всему, здесь только что произошло грандиозное сражение. Но это было еще не все. Санада мог видеть, как огромная армия сражалась с 3 маленькими фигурками. Хм, значит, для армии сражаться с 3 ниндзя уровня Каге все еще слишком много, я полагаю, несмотря на то, что он видел их только издалека. Санада сразу понял, что это были Гаара, Сосари, Хидан и неизвестный человек. Тем не менее, 3 сражающиеся с Гаарой, означало, что первоначальная попытка сдержать их с помощью армии провалилась. Тем не менее, это было не так уж плохо. Используя этот опыт, Гвардейская армия Суны могла бы учиться, и Санада определенно подхлестнул бы их, чтобы они стали еще лучше. Он велел троим немного подождать, так как сам немедленно исчез с места происшествия. Сенсей исчез, Наруто был в шоке. Он пытался найти его, но как бы сильно он ни старался, он просто больше не мог видеть фигуру Санады. Идиот, он просто движется с очень большой скоростью. Все еще, действительно достойны сенсея Санады. Даже мой Шаринган не смог полностью поймать его тень. Из всей троицы, возможно, только Саски мог видеть, что здесь происходит. Однако был один, который определенно понимал Санаду лучше, чем другой. Ну, сенсей ушел. Теперь мы должны подготовиться. Шутка ли, что сенсей приведет нам несколько врагов, когда вернется, сказала Сакура с естественной улыбкой на лице. Возвращаясь к Санаде, как и сказал Саске, он никуда не телепортировался. Он просто двигался так быстро, что его почти невозможно было отследить человеческим глазом. Это было довольно очевидно. Мелькая то тут, то там, появился Санада и вмешался в битву между Гаарой и Трио Акацуки, как раз в тот момент, когда противники собирались использовать свои крупные атаки. Песчаное захоронение. Метод железного песка. В энный краткий раз с начала этой битвы железный песок и желтый песок были готовы снова столкнуться. Но в этот раз было и что-то другое. Из ниоткуда прямо в центре столкновения появилась фигура, но, к их ужасу, одного его удара было достаточно, чтобы прервать их атаки. Бум! Произошел взрыв, в центре которого находился Санада. Однако он, казалось, совсем не был обеспокоен. Скорее всего, он легко стряхнул взрыв, так как теперь он появился снова, но на этот раз прямо на голове Сосари. Сосари, давно не виделись, да, после того, как я приставил деревянную палку к твоей промежности, ты можешь дрочить. Даже уже превратившийся в марионетку Сосари смутился, услышав эти слова. Это было во время одного из его самых постыдных воспоминаний, когда Санада ни с того ни с сего ударил его деревянной палкой по промежности, говоря, что ему нужна была бы сосиска, если он мужчина. И все же Сосари старался сохранять самообладание. Он знал, что против этого человека нельзя быть безрассудным. «Ты, чего ты хочешь?» – нахмурившись, спросил Сосари. «Я, что ж, извините за вторжение, но не могли бы вы, ребята, пойти со мной?» Действительно неожиданный вопрос. Но даже Трио Акацуки было очень осторожным, чтобы не ответить ему как-нибудь небрежно. Он был похож на жнеца на поле боя. Спокойная улыбка на его лице наводила ужас на врагов, особенно на Сосари и Хидана, у которых теперь были очень бледные лица. Даже у Гаары, который должен был быть на его стороне, теперь было мертвенно-бледное лицо, как будто он только что увидел призрака. Что ж, без комментариев. Тогда я буду рассматривать это когда. Извини, Гаара, но я вернусь позже. И точно так же, как он внезапно появился, Санада мгновенно исчез снова. Но на этот раз не только он, но и Сосари, Казума и Хидан. Возвращаясь к Саске и остальным, Джонин теперь снова появился пред их глазами. Но на этот раз он принес с собой несколько сюрпризов. Кроме него, там были три фигуры в плащах Акацуки. Акацуки. Первым, кто отреагировал, был Саске. Он смог осознать, что плащи были такими же, как у его любимого брата, и его глаза сразу же покраснели, когда он активировал свой шаринган. Наруто тоже не был с ними незнаком. Во время своего путешествия с Джирой у него было несколько встреч с Акацуки, хотя большинство из них были отбиты Джирой. Он осознал всю серьезность ситуации и немедленно принял боевую позу, совсем как Саске. С другой стороны, Сакура, казалось, не была так уж и беспокоена. Она давно поняла, что Санада приведет соперников, чтобы испытать их, но она верила, что Санада-сенсей полностью контролирует ситуацию. Что вы могли бы сказать? Вы могли бы винить Сакуру только в том, что она была ослеплена Санадой. Но вера, которую она питала к Санаде, на самом деле не была лишена каких-либо оснований. Даже сейчас было ясно, что сенсей держит все под своим контролем. На самом деле, Трио могло видеть что-то неправильное в состоянии членов Акацуки. Кашель. Все, пожалуйста, поприветствуйте Сосари, Хиданаи. Сегодня ваша задача, ничто иное, как победить их в битве один на один. Патреон автора. https://www.patreon.com/рысангел. Глава 161. Битва седьмой команды 1. Посреди пустыни виднелись несколько фигур, столкнувшихся друг с другом. Как долго вы собираетесь сопротивляться? Бесполезно. Из меча Саски сочился пылающий красный свет. В то же время песок под его ногами начал гореть. Подобно палящему солнцу, сильный жар и давление охватили всю фигуру молодого учихи. «Ты сказал, что бессмертен. В конце концов, куда оно привело тебя? Ко мне». В этот момент, когда Саски вновь появился рядом с ним, тело Хидана инстинктивно осознало, что ему следует уклониться от атаки, несмотря ни на что. Эта атака, это был заклятый враг его бессмертия. К сожалению, реакция Саски тоже не замедлила себя ждать. Клац! Пылающий меч Саски и коса Хидана сплелись в клубок и вызвали серию сильных взрывов. Но по мере того, как битва затягивалась, движения Хидана заметно замедлились. По сравнению с его противником, повреждения на его теле продолжали накапливаться, медленно появлялись следы ожогов. Бум! Удар учихи пришелся по телу члена Акацуки, отбросив его на несколько метров, прежде чем он глубоко впечатался в близлежащую скалу. «Видишь, ты всего лишь пустая оболочка. Это бессмертие было не даром, а скорее проклятием. Ты больше не человек, позволь мне разобраться с этим вместо тебя». С самого начала результат этого поединка был предрешен. Техника Саски полностью противостояла Хидану, а бессмертие Хидана было почти ничем перед лицом дыхания солнца. Он еще раз сверкнул своим пылающим мечом, преследуя Хидана, который медленно терял устойчивость в битве. Однако здесь было что-то не так. Со стороны за этой односторонней битвой с неловким выражением лица наблюдал Санада. «Саски, почему он становится все более и более раздражительным? И что это, черт возьми, за фраза Таноса? Не боится ли он, что прилетят авторские права?» Вместо того, чтобы беспокоиться о битве, Санада был гораздо больше озабочен личностью мальчика. Оставив Саски, который уже одержал уверенную победу, Санада переключил свое внимание на Наруто. Глаза Казумы налились кровью, кровь начала вытекать из уголков его губ. Он думал, что из этих троих Наруто будет самым слабым. Жаль, но он полностью ошибался. Казума был силен. Фактически, он был одним из лидеров 12 ниндзя-защитников. Но он выбрал не того врага. Наруто здесь был совершенно не похож на прежнего себя, который знал только Расинган. Ну, он и сейчас знал только Расинган, но обучение Санады помогло ему лучше кооперироваться в бою. Полностью понимая тот факт, что у него было огромное количество чакры, Наруто использовал свою скорость, которая была усилена методом дыхания и брони из чакры ветра, а также несколько клонов, чтобы отвлечь внимание Казумы. А когда Казума потерял бдительность, Наруто обрушил на него Расинган, сжатый Расинган. В Боруто это движение могло даже блокировать одну из атак Джигина, поэтому для Казумы это было равносильно мгновенному убийству. Бум! Казума упал на землю, когда вокруг него образовался огромный кратер. Он получил огромное количество внутренних кровотечений и травм от этой битвы и мог только надеяться, что Наруто проявит милосердие. «Хе-хе, я победил. Похоже, я даже справился быстрее, чем Саски». Наруто улыбнулся, но в этот момент раздался голос. «Идиот, я уже давно жду, когда ты закончишь свою битву». Это был Саски, но в этот момент его лицо было полно триумфа. «Хаем, тебе просто повезло». «Хах», — сказал неудачник. «Все в порядке, тебе не нужно разочаровываться. Как обычно, я всегда был лучше и быстрее тебя». Как обычно, двое начали припираться. После 2 лет совместной жизни их отношения были далеки от первоначальных отношений в аниме. Они полностью признали друг друга как соперников и братьев, но почему-то, услышав их разговор, Санада захотел цуккоми. Цуккоми, яб, вклинивание, японское слово, означающее человека, который пытается шутливо поддеть собеседника, либо саму шутку. «Саски, поверь мне, быть быстрым не всегда хорошо. По крайней мере, я думаю, что твоя будущая жена не будет так рада твоей скорости». И все же, глядя на этих двоих, на лице Санады появилась теплая улыбка. Похоже, что его переселение в этот мир не было неправильным выбором. По крайней мере, он так считал. Теперь, когда Саски и Наруто закончили свою битву, осталась только Сакура. По сравнению с мальчиками, ее битва была намного сложнее. Хидан и Казума могли достичь уровня Каге, но это было только на ранней стадии или даже на пике элитного джонина. Однако Сасари был совсем другим. Он определенно был уровня Каге, и для Сакуры сразиться с ним в одиночку могло стать серьезным испытанием. Тем не менее, Санада не мог не радоваться этой битве. Наконец-то пришло ее время блеснуть. «Давай, Сакура, покажи мне свой прогресс за последние 2 года». Глава 162. Битва 7 команды 2. Удар. Острый железный песчаный шип вонзился прямо в грудь Сакуры и вышел из ее спины. Она выплюнула полный рот крови. Но затем эта сакура исчезла и превратилась в лужу воды. С самого начала она была просто водным клоном. Сосари снова не смог нанести смертельную рану своему противнику. Даже если бы он попробовал использовать яд и попытался сразиться на выносливость, ситуация не казалась ему такой уж благоприятной, ведь сакура тоже была ниндзя-медиком. Видя, как идет битва, Сосари прищелкнул языком, как бы сокрушаясь о сложившейся ситуации. Шаннара. Сакура появилась прямо позади Сосари и нанесла удар в его спину. Но снова, железный песок был достаточно быстр, чтобы свести на нет большую часть атаки. Даже удар от Карасукагавары Сейкин был сведен на нет железным песком. Вздох. У меня действительно нет времени на это. Ты же видишь, что никто не смог получить преимущество. Может, на этом закончим? Сосари прищурил глаза, глядя на Сакуру. Если бы Сакура была одна, он мог бы победить, даже если бы это была лишь незначительная победа. Но за Сакурой стоял монстр Санада, и казалось, что он готов в любой момент схватить его за голову. Сакура глубоко вздохнула. Она тоже осознавала этот факт. Однако ей очень не хотелось проигрывать, особенно на глазах у учителя. «Извини, но у меня есть своя причина не проиграть эту битву. Ха, невежда». И снова двое были готовы к схватке. Поскольку обычные приемы не сработали бы против Сосари, Сакура решила сделать большой ход. Она подняла правую руку, и чакра начала конденсироваться в этой поднятой руке. Она собрала огромное количество чакры в правой руке и, используя нужный импульс, выпустила ее одновременно с Карасукагавара Сейкиным. Но для того, чтобы этот ход удался, нужно было чем-то пожертвовать. Собирая чакру, она направила на это все свое внимание, и это сделало ее немного уязвимой. Бесчисленные раны появились на ее теле, так как Сосари постоянно контролировал железный песок, но затем, во время одной из их стычек Сосари смог сильно ранить Сакуру. Железный песок вонзился ей в живот, но это было только начало. Левая рука мощно и крепко схватила запястье Сосари. «Прости, но, пожалуйста, дай мне попробовать кое-что опробовать». «Что за?» Глаза Сосари расширились, изучая выражение уверенности на лице Сакуры. Но вскоре он обнаружил, что его тело кричит, словно пытаясь сказать ему, чтобы он убирался как можно скорее. Блеф, нет, этого не могло быть. Если это был блеф, то его тело, натренированное бесчисленными сражениями, не должно вызывать такого чувства ужаса. На самом деле, это было очень похоже на впечатление, которое произвел Санада. Как раз в тот момент, когда мысли Сосари достигли этой точки, бум, невероятное количество чакры пронеслось мимо того места, где всего миллисекунду назад была его голова. Похоже, она все еще не могла полностью овладеть этой техникой. А что касается Сосари, который только что почувствовал, как его жизнь промелькнула за его глазами, то он мог только упасть на колени, чувствуя, как слабеют его колени. Что это была за сила? Если она попадет, то от его тела ничего не останется. Он повернул голову и увидел, что его спас Санада. Почему? Хриплый голос вырвался из горла Сосари. Он никак не мог найти причину, по которой Санада спас его. Почему? Хаем, можно сказать, просто прихоть. Но я не могу допустить того, чтобы ты умер сейчас. Кстати, результат битвы должен быть довольно очевиден, верно? В конце концов, битва закончилась полной победой седьмой команды. Тем не менее, можно сказать, что рост троицы превзошел все прогнозы Санады. Но это вовсе не означало, что они достигли уровня Каге, элитный джонин. По расчетам Санады, все трое должны были быть на уровне элитного джонина. Единственная причина, по которой они смогли легко закончить эту битву, заключалась в том, что они сдерживали способности своих противников. Саски полностью противостоял Хидану. Наруто легко справился с Казумой, а что касается Сакуры. Ну, она действительно получила ушат наставления от Санады, но в конце концов, она все равно выиграла свой бой, и Санада также похвалил ее за это. Последнее ее движение было не таким уж и плохим, но ей все равно нужно было уметь использовать его более эффективно, как это делал Наруто с Расин Сюрикеном. А что касается этого, то впоследствии Санада должен был научить ее этому. Попрощавшись с Тимари и другими, все четверо, а за ними и Хидан, быстро покинули Суну. Тимари попросила Санаду остаться на некоторое время, но после некоторых раздумий Санада решил сначала вернуться в Коноху. В конце концов, Цунади наверняка образумит его, если он снова уедет после столь долгого отсутствия. Глава 163. Смешанное свидание. 1. Пока Санада и остальные разбирались с Триаса Сари, на скрытой базе под землей в данный момент проходило совещание. Пейн, Конан и Тачи, Кисами, Зицу и Обито. Оставшиеся члены Акацуки обсуждали, что им делать с Санадой. Только что Зицу сообщил Обито, что, скорее всего, Сосари больше не вернется, так как тот, кого он встретил, был Санада. Очевидно, что этот шпионаж Зицу был обнаружен, но просто пропущен мимо ушей, так как этот доклад соответствовал его планам. Во время совещания, кроме Итачи, который изо всех сил пытался скрыть свой смех, остальные члены группы имели мрачное выражение лица. «Итак, есть идеи, что нам делать?» Пин открыл рот, чтобы задать вопрос, но никто не ответил. На такой вопрос даже сам Пин не знал ответа, так что как могли другие члены группы дать какой-либо ценный совет? Однако здесь было одно исключение. Нахмурившись, Обито наконец решил заговорить. В это время он уже давно отказался от личности Тоби. Было что-то более срочное, чем эта игра. Пейн, если мы хотим иметь хоть какое-то решение, то единственным решением может быть только этот парень. Однако этот парень немного проблемный. Как только Санада прибыл в Коноху, его сразу же встретила Цунади. И как обычно, Цунади затащила его в свой кабинет, и только когда наступила ночь, она отпустила его. Правда, было предложение провести ночь вместе, так как Санада еще не объяснил Цунади весь свой путь, но он отклонил это предложение, сказав, что неженатые мужчина и женщина не должны проводить ночь вместе, к большому неудовольствию Цунади. Однако сегодня все было по-другому. Когда Санада шел к своему дому, некая фигура остановила его на пути. «Эй, вон тот красавчик, не хочешь присоединиться к нам на смешанное свидание?» На пути Санады появилась красивая девушка в фиолетовой одежде. У нее были красивые светлые волосы и грудь размером примерно до или Е, но не она заставила Санаду вздрогнуть. «Ина, а это вы, Санада-сенси?» Это была Ина, светловолосая красавица из класса Наруто. Но было кое-что, что привлекло внимание Санады. «Подожди, смешанное свидание? Какое еще смешанное свидание?» Ха-ха. В конце концов, Ина смогла только объяснить Санаде про то, что у них достаточно девочек, но недостаточно мальчиков, потому что Саски не согласился прийти. За столом в данный момент сидели друг напротив друга 8 человек. Со стороны девочек – Ина, Сакура, Хината и Тентин. Со стороны мальчиков – Шикамару, Санада, Наруто и Ниджи. Но, конечно, если бы ваш учитель был на смешанном свидании, это было бы немного странно. Поэтому Санада использовал один из предметов, полученных в гаче, чтобы изменить свою внешность, и теперь перед всеми появился человек с лицом Гию Тамяки. «Подожди, Ниджи, я никогда не думал, что ты из тех, кто захочет прийти на что-то подобное», — в шоке ответил Наруто. Рядом с ним стоял Ниджи и смотрел на него с немного раздраженным видом. «Кашель, я здесь только для того, чтобы защитить Хинату. В конце концов, я не мог заставить себя видеть, как Хината идет на такое без какой-либо защиты», — праведно заявил Ниджи. Все кивнули на это заявление Ниджи, но Санада только выругался про себя. «Ба, кому ты врешь? Разве ты не видишь, как Тентин смотрит на тебя?» Вздох металл. «Похоже, ты не родишься в этой временной линии». Однако, судя по ощущениям Санады, Ниджи был не единственным. Даже Наруто и Хината украдкой поглядывали друг на друга, и когда их взгляды встретились, оба тут же смущенно опустили головы. «Просто признайтесь, действительно, возможно, из-за появления Санады, здесь произошел эффект бабочки. И одна из вещей, которая произошла, это то, что Хината и Наруто развивались намного быстрее, чем должны были. Когда Санада инструктировал Хинату раньше, он постоянно говорил ей какие-то мотивирующие слова, чтобы она стала более уверенной в себе. Но кто знает, что она использовала бы эту смелость, чтобы стать ближе к Наруто. Но главная проблема заключалась не в этих четверых. У Санады сейчас болела голова, ведь перед ним стояла Сакура, его любимая ученица. В обычной ситуации он бы давно отчитал Сакуру за участие в таком мероприятии. Но почему-то Санада заметил на лице Сакуры следы разочарования, и это его немного обеспокоило. А что касается пары рядом с ним, Ина и Шикамару, о них Санада мог не заботиться. Из-за него Данза больше нет, и Сэя тоже, так что Ина не встретит Сэя, как в оригинальной истории. А что касается Шикамару, то его судьба еще намного хуже. Та, на ком он должен был жениться, теперь стала девушкой Санады. Так что, возможно, и для Шикамару, и для Ина идея встречаться друг с другом была бы лучшим решением. В конце концов, их семьи были близки друг с другом, Верно, вскоре началась вечеринка с небольшими играми и разговорами, но никогда бы Санада не узнал, что эта вечеринка откроет ему впоследствии еще большую правду. Глава 164. Смешанное свидание. 2. День. Выдано новое задание. Раскройте переживания Сакуры и ее причину пойти на смешанное свидание. Награда. Билет Гача 5Х. Услышав новое задание, Санада потерял дар речи. Его система была учительской, так что, черт возьми, как это может быть связано с преподаванием? Динь, вы, конечно, ошибаетесь, хозяин. Как хороший учитель, вы не только должны направлять своего ученика по пути ниндзя. Вы также должны уметь решать их проблемы, особенно если это ученица женского пола. Помните, вы не хотите, чтобы в их жизни появился не тот человек, верно? Вздох в конце концов. Санада действительно не мог отказать своей системе. В любом случае, он будет рассматривать это как одолжение Сакуре. Вскоре свидание началось. Поскольку все присутствующие уже были знакомы друг с другом, они решили обойтись без формальностей, и после того, как Санада представился как Гию, странствующий торговец, началось настоящее мероприятие. Как и на обычной вечеринке, все были разбиты на пары. Поначалу все шло гладко. Они болтали, шутили и даже иногда флиртовали. Но, как всегда, все начало выходить из-под контроля, когда в дело включился алкоголь. Если Санада и будет кого-то винить, то это будет Ина. Эта маленькая ведьма, идея выпить немного алкоголя принадлежала ей. Сидя на столе, Сакура склонилась к Санаде. Если бы это была прежняя Сакура, то у Санады не было бы никаких проблем. Но стоит отметить, что нынешняя Сакура сильно выросла и превратилась в очаровательную женщину. Даже Санада, если бы он не повторял сутру в своем сердце, не знал бы, сможет ли он сохранять ясность ума. «Эй, Гию, почему ты всегда избегаешь моего взгляда?» — сказала пьяная Сакура, приблизив свое лицо к нему. Под действием алкоголя Сакура отбросила всю свою консервативность, а красный цвет лица сделал ее еще более очаровательной. Если и было что-то плохое в ней сейчас, так это неприятный запах алкоголя изо рта. «Что ты говоришь, Сакура?» Но прежде чем Санада смог закончить свои слова, он почувствовал, что чья-то рука держит его лицо. Это была Сакура. Она положила свои две руки на щеку Санады, не позволяя ему отвести от нее взгляд. «Видишь, ты всегда избегаешь моих глаз». Глоток, близость их лиц опьянила Санаду, особенно когда он увидел, что глаза Сакуры смотрят на него с тем странным светом. «Знаешь, не только ты никогда не смотришь на меня, тот мужчина тоже. Я просто недостаточно очаровательна, тот мужчина, да. Ну, я не какая-то там дешевка, понятно, я не отношусь так ко всем остальным. Просто, от тебя исходят другие вибрации, как и от него. Но по какой-то причине он никогда не смотрел на меня». Внезапно настроение стало очень плохим, так как Сакура, казалось, хотела заплакать. Санада попытался найти помощь, но они, похоже, были уже слишком пьяны, когда он посмотрел в другую сторону, и он остался один разбираться с этим вопросом. «ПСС, система, есть совет, Динь. Хозяин, пожалуйста, решите этот вопрос самостоятельно. В конце концов, вы являетесь источником этой проблемы. Даже система отказалась от него, сейчас Санада просто не знал, что делать. Он был ее учителем, но нельзя было сказать, что он очень опытен в подобных делах. У него действительно был опыт общения с Тимари, но все это было просто ванильной любовью, без особых приворотов и проблем. Тем не менее, это был не Санада, если бы он просто оставил своего проблемного ученика в покое. Однако это было немного сложно, поэтому Санада не мог просто взять и начать давать советы. Сначала ему нужно было копнуть глубже. Он увидел, что Сакура опирается на него, и, пользуясь тем, что Сакура все еще была немного пьяна, Санада начал расспрашивать ее. «Итак, ты можешь рассказать мне больше об этом человеке, и почему он тебе нравится?» «Хаэм, почему так неожиданно? Просто ответь мне». Вначале Сакура, казалось, не хотела отвечать, но, возможно, потому, что алкоголь вскоре дал о себе знать, а также из-за настойчивости Санады, она начала рассказывать о начале своей личной жизни. «В то время я была еще маленьким ребенком. Маленьким ребенком, чьей хорошей стороной были только ее неплохие академические способности. Но даже тогда это не было тем, чем можно было похвастаться в этом мире. Моя сила была не так уж хороша, и в настоящей битве я могла быть только обузой. Мне нравился один парень, но это было односторонне. Я поссорилась со своей лучшей подругой из-за парня. Вздох. В то время я чувствовала себя практически бесполезной. Потом в моей жизни появился он. Вначале это было лишь чувство восхищения. Это было похоже на чувство, когда ребенок восхищается взрослым, на которого можно положиться. Но шло время, я постепенно хотела, чтобы он все больше и больше смотрел на меня, до такой степени, что это постепенно превратилось в навязчивую идею. Честно говоря, я и сама не знаю, что это за чувство. Оно кажется странным, но в то же время я не чувствую дискомфорта.